Кроме того, у него не было никаких доказательств. Было бы трудно определить, правда ли они ответственны за это. Тем не менее, он не спешил мстить. Он решил забыть об этом и разрешить все в будущем. «Не вините себя, господин Цай. Я покинул город только потому, что был полностью уверен в своей безопасности». Затем он взглянул на большую толпу зрителей, собравшихся у городских ворот, прежде чем вынуть медальон старейшины, который ему дали кровавые черепа. Он держал его высоко в воздухе и с улыбкой сказал: «На мне все это время был этот медальон. После всего, что случилось, я все еще считаю себя гостем старейшины кровавых черепов. Я просто не знаю, считаете ли вы меня». Увидев это, Цай Лань вздрогнул. Прежде чем Нитянь смог закончить, он поспешно сказал: «До тех пор, пока ты все еще признаешь эту личность, ты всегда будешь самым выдающимся гостем кровавых черепов». Он прекрасно понимал, что кровавый череп уже давно потерял фактический контроль над городом. Мощные эксперты и свирепые воины-изгои из других измерений вообще не считались с Цай Ланем. Фактически, кровавые черепа все еще были властью города, но на практике все было по-другому. Подтвердив свою личность в качестве гостя старейшины кровавых черепов, Нитянь несколько облегчил положение кровавых черепов. В этот момент Нитянь, который фактически обладал силой воина раннего этапа стадии измерения души, стал сильным сторонником Цай Ланя. Он верил, что как только об этом узнают все люди раздробленного города, воины мировой и глубинной стадии будут думать, прежде чем перечить кодексу Цай Ланя. Отныне Нитянь и его костяной демон крови стали щитом кровавых черепов. «Кровавые черепа относились ко мне с уважением, так же и я отношусь к ним», — сказал Нитянь с серьезным выражением лица. «Кроме того, дядя Ши неоднократно оказывал мне помощь. Для этого я буду носить этот медальон гостя старейшины всюду, куда бы я ни пошел». Стоя рядом с Цай Ланем, Ши Цин стал очень эмоциональным и поспешно сказал: «Для меня большая честь получить твое признание. Моему скромному сыну тоже повезло быть твоим другом». С этими словами Цай Лань поспешил спуститься с городской стены и лично проводил Нитяня внутрь. Толпа воинов Ци собралась у городских ворот и с любопытством изучила костяного демона крови, похожего на гору. В серо-зеленых бусинках его глаз они видели бесконечно сильную ауру смерти. Все вздрогнули, встретив его взгляд. «Они правы, этот гигант должен обладать огромной силой. В противном случае, я бы не чувствовал, что смотрю на саму смерть, глядя в его глаза». Глава 601. Властелин всех миров. Глава 601. Войдя в раздробленный город, Цай Лань настоял, чтобы Нитянь жил в штаб-квартире кровавых черепов, в то время как Донг Ли и Донг Байджи надеялись, что Нитянь останется с ними в резиденции клана Донг. Однако Нитянь отказался от них обоих. Вместо этого он сказал, что останется в резиденции Чжэнь Хуэйлань, где он жил раньше с Пэй Цицилие. Как было согласовано альянсом, все секты должны были отправить своих экспертов мировой и глубинной стадии для создания защиты у пространственных разломов в горном хребте иллюзии пустоты. Так как Донг Ли и другие избранные находились на стадии Великого Неба, они могли либо остаться в раздробленном городе, пепельном городе или в заброшенных землях, или они могли покинуть измерение раскола пустоты. Донг Ли хотела пойти с Нитянем, но так как она боялась, что другие будут неодобрительно к ней относиться, и что Нитянь подумает, что она слишком нуждалась в нем, она могла вернуться в резиденцию клана Донг только с Донг Байджи. Позже, когда Нитянь прибыл в резиденцию Чжэнь Хуэйлань, он обнаружил, что ни Чжэнь Хуэйлань, ни Пэй Цици, ни даже Лие не было там. Человек, который работал на Лие, сказал, что Чжэнь Хуэйлань и Пэй Цици отправились в горный хребет иллюзии пустоты. Перед уходом она разрешила Нитяню чувствовать себя в резиденции как дома, даже в момент их отсутствия. Нитянь убрал костяного демона крови и приказал найти комнату для Лилан Фена. После этого он пошел в свою комнату, где отдохнул и принялся ждать новостей из горного хребта иллюзии пустоты. Наступила ночь. Нитянь сидел в позе лотоса, изучая свое общее состояние. К этому моменту все его вихри духовной энергии уже были усовершенствованы до предела. Между тем, он также успел усилить свое тело, из-за чего он был полностью готов к прорыву на следующую стадию. Причина, почему он не выбрал одну из комнат культивирования кровавых черепов, заключалась в том, что он знал, что он уже готов к переходу. Ему нужна была возможность. Эта возможность может быть просветлением от необычного опыта, или отчаянной ситуации в середине ожесточенной битвы, или когда он изучал какое-то очень сложное заклинание. После полуночи, Нитянь внезапно проснулся после длительного созерцания. Он послал пучок психического сознания в кольцо владения, выкованное Чжао Шаньлингом, и обнаружил, к своему удивлению, что кровь духовных зверей из бочек в дальнем углу комнаты льется прямо в тело костяного демона крови. Между тем, костяной демон крови сидел в позе лотоса в просторной комнате внутри кольца владения. Его глаза мерцали призрачным зеленым светом. Он поглощал бочки с кровью духовных зверей с помощью заклинания очистки крови. Пройдет еще несколько часов, прежде чем костяной демон крови исчерпает свою жизненную силу и снова погрузится в глубокий сон. Казалось, он заметил бочки с кровью духовных зверей и, таким образом, взял их себе, чтобы пополнить запас сил. Заклинание очистки крови позволяло заклинателю поглощать эссенцию плоти из крови духовных зверей. Однако эффективность этого заклинания была довольно ограничена. Тем не менее, утечка жизни, родословный талант Нитяня, позволил ему поглощать всю эссенцию плоти до последней капли, даже если целью заклинания был могущественный аутсайдер. После получения утечки жизни он больше ни разу не использовал заклинание очищения крови. Интересно, он заметил, что по мере того, как костяной демон крови продолжал направлять кровь духовных зверей в себя, таинственный свет в его непостижимых глазах становился все более и более пугающим. Кроме того, ему казалось, что чем сильнее была его аура жизни, тем сильнее становился костяной демон крови. Тем не менее, казалось, что костяной демон крови не мог поглощать эссенцию плоти из мяса, которое для него запасла Донгли. Несколько бочек с кровью духовных зверей, казалось, принадлежали духовным зверям третьего и четвертого уровней. Судя по всему, учитывая достаточное количество крови духовных зверей высокого уровня, костяной демон крови может стать еще сильнее. Именно тогда ему внезапно пришло в голову, что в измерении раскола пустоты есть большое количество мутировавших зверей. После мутации они приспособились к испорченной духовной ци и стали более сильными. Тем не менее, в то же время, мутация сделала их мясо несъедобным, но это не касалось костяного демона крови, так как все, что ему было нужно, это кровь зверей. С этими мыслями, Нитянь поднялся на ноги и пошел в комнату Лиланфена. «Ты знаешь место в измерении раскола пустоты, где я могу найти большое количество духовных зверей высокого уровня?» — спросил Нитянь. «Есть несколько мест», — слегка удивленно сказал Лиланфен. «Но ведь эти звери заражены. Они бесполезны для нас, воинов ци». Нитянь усмехнулся и сказал: «Я не могу согласиться с тобой. Отведи меня в одно из таких мест. Мы идем на охоту. Какой уровень тебе нужен?» — спросил Лиланфен. «Чем выше, тем лучше, главное, чтобы они были ниже восьмого уровня силы», — сказал Нитянь. Все больше удивляясь, Лиланфен кивнул и сказал: «Хорошо, сначала телепортируемся в пепельный город через портал в городе. Мы пойдем в то место оттуда». «Ладно, пойдем». С этими словами, Нитянь, который едва провел одну ночь после возвращения в раздробленный город, тихо ушел с Лиланфеном посреди ночи. Поскольку битва с аутсайдерами могла вспыхнуть в любой момент, люди могли свободно использовать порталы телепортации в трех городах. Вскоре Нитянь и Лиланфен прибыли в пепельный город, который был территорией Дикого Пламени. Члены Дикого Пламени были очень удивлены, увидев его. Некоторые из них посетили торговую ярмарку, которая проходила в штаб-квартире Кровавых Черепов не так давно, где они лично видели Нитяня. В тот же день Нитянь убил 5 воинов глубинной стадии за пределами раздробленного города. Информация об этом разошлась невероятно быстро. Даже люди в других 9 измерениях узнали об этом. Как одна из 3 основных местных фракций, было вполне естественно, что члены Дикого Огня слышали о подвиге Нитяня. Под их потрясенными взглядами, Нитянь и Лиланфен вскоре покинули пепельный город, почти сразу после прибытия. После того, как они были в 3 милях от городских ворот, Нитянь ненадолго задумался, а затем призвал костяного демона крови. После того, как он и Лиланфен вскочили на его плечи, он приказал ему идти вперед. Под темным небом, костяной демон крови был окутан кроваво-красной аурой. Спустя секунду он всыл в небо. Измерение раскола пустоты было на самом деле самым большим измерением из всех. В нем таилось множество неразгаданных тайн. Только после серии разрушительных изменений секты, наконец, решили отказаться от него. Раздробленный город, пепельный город и заброшенные земли были построены вокруг горного хребта иллюзии пустоты. Это была всего лишь 4-я часть измерения раскола пустоты. Поскольку в отдаленных районах, где в основном обитали мутировавшие духовные звери, было мало ценного для людей. Воины Ци не чувствовали необходимости исследовать эти районы на протяжении многих лет. Считалось, что эти районы были полны опасностей. Даже Ли Ланфин, который был жестоким и безрассудным воином, не пошел бы в эти районы. Во-первых, он может столкнуться там с непредвиденными опасностями. Во-вторых, он, вероятно, не получит никакой выгоды от этого. Над бесплодной землей, которая простиралась так далеко, как только мог видеть глаз, костяной демон крови был объят богатой кровавой аурой, когда он плыл по небу лицом вниз. Нитянь выпустил на волю свои 9 небесных глаз, и вместе с ними, он продолжил сканировать свое окружение на предмет признаков жизни. Однако ему не удалось обнаружить ни одного духовного зверя. Вместо этого он обнаружил заброшенный город после перелета в течение некоторого времени. Это был небольшой город, но довольно хорошо сохранился, как будто кровопролитные войны обошли его стороной. Однако годы покрыли его густой пылью. Нитянь приказал костяному демону крови лететь в сторону древнего города. Через несколько мгновений они прибыли, после чего остановились в воздухе прямо над городом. «Откуда здесь город? Это выглядит странно», — с любопытством спросил Нитянь. «В этом нет ничего странного», — спокойно ответил Ли Ланфин. «Когда секта Дворца Пустоты была самой сильной сектой в этом измерении, центром измерения был Пепельный город, поскольку он был их штаб-квартирой. Помимо секты Дворца Пустоты, было много других мелких сект или кланов. Все они были подчиненными фракциями секты Дворца Пустоты. Однако, после того, как секта Дворца Пустоты покинула измерение и больше не возвращалась, и произошли большие изменения в атмосфере, это измерение вскоре стало непригодным для жизни. Поэтому они были вынуждены переехать в другие миры. Этот город, вероятно, принадлежал одной из этих фракций. Они, должно быть, забрали все, что могли, и оставили этот город гнить. Так вот как, с этими словами Нитянь осмотрел город небесными глазами и обнаружил, что в городе действительно не было ни одной живой души. Поэтому, чтобы не терять время, он следовал указаниям Ли Ланфена и повелел костяному демону крови взлетать ввысь. В ночном небе костяной демон крови продолжал лететь куда-то вдаль. В конце концов, они прибыли к месту, которое было покрыто пышными деревьями и растениями. У всех деревьев были странные шипы. Как только они вошли, Нитянь почувствовал, что пламя жизни костяного демона крови вот-вот погаснет. Поэтому он повелел ему спуститься. После приземления, Нитянь спрыгнул с костяного демона крови и встал на краю леса зловещих деревьев. Закрыв глаза, он проверил окружение. Несколько мгновений спустя его глаза открылись, и он воскликнул: «Древесная энергия в этом месте намного богаче, чем я ожидал». С этими словами он снова закрыл глаза и проверил еще раз. Вместе с древесной энергией, здесь также была богатая испорченная энергия Ци. Внезапно он задумался, почему, несмотря на отсутствие пространственных разломов, испорченная Ци здесь была богаче. Разве эти виды энергии не должны были поступать в измерение раскола пустоты через пространственные трещины? Он нахмурился, ища ответ в своем разуме. Почему испорченная духовная Ци богаче в таком отдаленном уголке измерения раскола пустоты? Размышлял вслух Нитянь. Услышав его слова, Ли Ланфин покачал головой и сказал: «Я обычно оставался в горном хребте иллюзий пустоты и прилегающих районах. На самом деле, я никогда не заходил так далеко, чтобы исследовать эти отдаленные районы». Кивнув, Нитянь спросил: «Как продвигается поглощение сердца одержимого? Ты чувствуешь себя лучше или хуже?» Глаза Ли Ланфена загорелись, как будто он был рад, что Нитянь наконец спросил его об этом. «Токсины в этом сердце действительно очень сильны. Я добыл лишь небольшую часть, но мне уже удалось продвинуться на поздний этап мировой стадии. Я наверняка смогу продолжать использовать его. Тем не менее, урон, который оно нанесло моему телу, был больше, чем я ожидал. Вообще-то я не в лучшей форме». «Да, я это понимаю», — сказал Нитянь, улыбаясь. «Окружающая среда этой области очень полезна для меня. Я смогу исцелить тебя. Иди сюда. У нас еще будет много времени, чтобы охотиться на духовных зверей. Сначала я тебя вылечу». С этими словами он призвал 72 ветви из своего кольца владения и сформировал зеленый купол. Глава 602. Властелин всех миров. Глава 602. Нитянь двигался все глубже и глубже в лес зловещих деревьев, когда он вновь и вновь устанавливал новые зеленые купола, чтобы исцелять Ли Ланфена. Древесная энергия вокруг была очень богата. Это место, откуда Нитянь черпал энергию, называлось Сумеречным лесом. Однако, По мере того, как Нитянь перемещался из одного места в другое, области, которые он находил, быстро становились пустыми, поскольку он поглощал огромное количество древесной энергии, и странные деревья и колючие растения быстро засыхали и умирали. По мере того, как он собирал все больше и больше древесной энергии, гнойные раны и внутренние травмы Лиланфена постепенно затягивались. Все повреждения, которые он получил, прорвавшись на мировую стадию, исцелились довольно быстро. Время пролетело незаметно. 5 дней прошли в мгновение ока. За это время Нитянь не призывал костяного демона крови и не восстанавливал его пламя жизни. Он решил не беспокоить его, поскольку на своем пути Нитянь не встретил ни одного духовного зверя. Каждый раз, когда он формировал магическое древесное формирование, чтобы исцелять повреждения Лиланфена, это занимало у него много времени и усилий. Из-за этого ему потребовалось 5 дней, чтобы пройти всего 50 километров вглубь сумеречного леса. Тем не менее, он оставил след мертвых деревьев и растений позади себя. На 6-й день, после того, как Нитянь перешел на новое место и установил еще одну магическую формацию, Лиланфен взял на себя инициативу и сказал: «Теперь я в порядке. Учитывая мое текущее состояние, я пока могу не беспокоиться о ранениях. Я, вероятно, уже могу перейти на глубинную стадию». После долгих неустанных усилий Нитяня, лицо Лиланфена больше не было бледным, как лист бумаги, и ему больше не нужно было постоянно откашливать кровью. Даже его сморщенная фигура снова стала мускулистой. Глядя на него сейчас, Нитянь больше не мог видеть ужасного, тощего человека, который выглядел как труп, выползший из преисподней. Вместо этого, он теперь выглядел несколько привлекательно. Своим видом он напоминал профессора, преподававшего в какой-нибудь академии. Глядя на лесное формирование, которую он только что установил, Нитянь улыбнулся и кивнул. «Хорошо, теперь твоя очередь помогать мне». С помощью этой формации он планировал восстановить энергию, которую он использовал на исцеление Лиланфена, и восстановить древесную энергию до максимума, чтобы он мог совершить прорыв. «Нет проблем», — ответил Лиланфен. На 7-й день Нитянь продолжал создавать новые магические формации, по мере того, как они продвигались вглубь леса. К этому времени он уже пополнил древесную энергию в своем магическом вихре, полностью восстановив затраченную энергию. Он задавался вопросом, сможет ли он теперь продолжить усиление своего тела с помощью небесного исцеления. Тем не менее, прежде чем он начал действовать, он, наконец, обнаружил движение духовных зверей через один из его небесных глаз, который он рассеял поблизости. Это был первый раз, когда он обнаружил в лесу духовных зверей, а ведь прошло немало времени. Однако, в этот раз он обнаружил сразу 5. Глаза Нитяня открылись, и он крикнул Лиланфену, который стоял на страже вне магической формации: «Поблизости есть духовные звери. 2 золотых носорога 4-го уровня, 2 кровавых крокодила, тоже 4-го, и 1 крепкокрыл 5-го». С задумчивым выражением лица, Лиланфен сказал: «Если это так, то тебе не нужно вызывать костяного демона крови. Я могу сам убить их для тебя». Сила крепкокрыла 5-го уровня соответствовала силе воина мировой стадии. Между тем, Лиланфен находился на позднем этапе мировой стадии, и он практиковал специальные ядовитые заклинания, что делало его сильнее обычных воинов ци мировой стадии. Видя решимость и уверенность в его лице, Нитянь решил предоставить ему такую возможность и сказал: «Хорошо, но будь осторожен. Духовные звери в измерении раскола пустоты далеко не самые обычные духовные звери, не так ли?» «Не волнуйся», — с улыбкой сказал Лиланфен. «Со мной все будет хорошо». «Тогда ладно», — сказал Нитянь, «но также постарайся не отравить их плоть и кровь своими смертельными токсинами. Они мне еще понадобятся». Лиланфен ненадолго призадумался, а затем сказал: «Я буду стараться изо всех сил». Сразу после этого он помчался в направлении, которое Нитянь указал ему. Нитянь, однако, остался сидеть в магической лесной формации. Через его небесные глаза он внимательно следил за Лиланфеном и духовными зверями. Как Лиланфен и обещал, он вернулся через 15 минут с телами 5 духовных зверей. Когда он это сделал, все его тело все еще было пропитано интенсивной духовной аурой, которая была заполнена смертельными токсинами, которые могли сгноить плоть любого живого существа. Несмотря на то, что духовные звери в измерении раскола пустоты были мощнее, чем в других измерениях домена падающих звезд, и они уже выработали сильное сопротивление различным токсинам в испорченной духовной ци, Они все еще попадали под воздействие смертельных токсинов лиланфена. Между тем, лиланфен услышал напоминание нитяня и атаковал лишь их головы. Как только они падали, он поспешил и отрезал их отравленные головы. Он сделал это для того, чтобы остановить поток смертельных токсинов в другие части тела духовных зверей. Таким образом, нитянь все еще мог использовать плоть и кровь духовных зверей. После размещения 5 обезглавленных тел перед нитянем, лиланфен сказал: «Ты был прав, этих духовных зверей было трудно убить, особенно крепкокрыла 5 уровня. Я атаковал их головы ядом, а затем я просто отрезал, чтобы остановить распространение яда». Нитянь, который уже видел все своими небесными глазами, слегка кивнул, деактивировав магическую формацию, чтобы впустить лиланфена. После того, как лиланфен потащил тела духовных зверей в формацию заклинаний, нитянь положил руки на 2 тела зверей 4 уровня и применил утечку жизни. Подобно малиновым змеям, струйки кровавого света вылетели из его пальцев и проникли в трупы. Глаза лиланфена внезапно расширились, на его лице проявился шок. Под его пристальным взглядом, 2 трупа быстро сморщились и сжались, как сдувающиеся воздушные шары. Когда это произошло, первоначально резкий кровавый запах на трупах быстро стал слабее. Исходя из этого, лиланфен мог сказать, что мертвые духовные звери-мутанты быстро теряли эссенцию плоти. Мгновение спустя, на 2 трупах больше не осталось ни кусочка мяса. Затем нитянь глубоко вздохнул и применил тот же метод к 2 другим мертвым духовным зверям-мутантам. Кроме того, они также быстро сморщились и засохли, словно они оставались под яростным солнечным светом в течение многих лет. А вот и последний. Глаза нитяня сияли светом волнения, когда он положил обе руки на зверя крепкокрыла 5 уровня. Даже лиланфен, который стоял в стороне, выглядел несколько испуганным. Крепкокрыл, который был длиной 8 метров, также быстро сморщился, когда нитянь применил утечку жизни. Через несколько мгновений он уменьшился до 1/3 от своего первоначального размера. Лиланфен был поражен сценой, чувствуя, что он открыл огромный секрет нитяня. Однако он ничего не сказал. Вскоре после этого нитянь вытащил руки из высушенного трупа. Ничего не говоря лиланфену, он вновь активировал магическую формацию, чтобы направить древесную энергию от деревьев и растений в радиусе 10 километров. В то же время он закрыл глаза, чтобы сосредоточиться на себе. Такая богатая эссенция плоти. Удивленно подумал нитянь. Эссенция плоти мутировавших духовных зверей была намного богаче, чем у обычных духовных зверей, не говоря уже о том, что его добыча составила 4 духовных зверей 4 уровня и 1 зверя 5. Сила духовного зверя-мутанта 5 уровня была не меньше, чем сила аутсайдера 5 уровня. После направления такой обильной эссенции плоти в свое тело, нитянь чувствовал, как будто море эссенции плоти бушевало внутри него. Он почувствовал это и обнаружил, что эссенция плоти сначала потекла в его кости, а затем в его внутренние органы, сухожилия, мышцы и, в конечном итоге, в его кровь. Вместо того, чтобы спешить продолжать культивирование, он потратил некоторое время на наблюдение за процессом. Внезапно к нему пришло осознание. Он понял, что усиление его тела будет следовать по определенной последовательности. Сначала кости, затем внутренние органы, сухожилия, мышцы и, наконец, кровь. Именно тогда 5 шагов усиления его тела небесным исцелением внезапно появились в его разуме. Кристаллизация костей, рост внутренних органов, укрепление сухожилия и мышц, конденсирование крови. Казалось, что кристаллизация его костей была только первым шагом. Кости были основой человеческих тел. Между тем, так это самое прочное из этих 5 частей, их легче всего усилить. Следующие шаги будут все более и более трудными, и для достижения каждого из них потребуется больше времени. Придя к такому пониманию, он начал направлять в свое тело бушующую эссенцию плоти и богатую древесную энергию. Он применил на себе небесное исцеление. Один за другим, потоки алой эссенции в плоти и зеленой древесной энергии сливались в реки, которые врывались в его сердце. Так как сердце было самым важным из его внутренних органов, оно должно было быть первым на очереди в получении энергии. Стук, стук, стук, стук, стук. Его сердце внезапно начало биться в разы быстрее. Тем не менее, зеленая аура все еще лежала совершенно неподвижно в глубине его сердца, как змея во время сна. Каждый раз, когда его сердце колотилось, он чувствовал, как будто его кололи 1000 игл. Он мог ясно видеть, что по мере того, как эссенция плоти и древесная энергия безумно быстро лились в его сердце, каждая клеточка его сердца быстро разрывалась и соединялась вновь, каждая часть его сердца трансформировалась и становилась более устойчивой, ему даже казалось, что оно перерождается, однако, чтобы возродиться, нужно сначала умереть, мучительную боль, которую он испытывал сейчас, не мог вынести никто. В течение нескольких секунд, пот начал скатываться по его искаженному лицу, когда он задыхался. Прошло 3 дня, пока он боролся с болью, которую он никогда не мог себе представить, пока он, наконец, не использовал всю эссенцию плоти, которую он впитал от духовных зверей и мутантов. Тем не менее, он закончил только треть усиления своего сердца. Его глаза резко открылись. «Я не могу поверить, что требуется так много эссенции плоти, чтобы усилить одно мое сердце». Его глаза сверкали светом ярости, он сказал Лиланфину: «Давай перейдем в другое место, и мне нужно, чтобы ты убил еще больше духовных зверей и мутантов. 5-й уровень будет в самый раз». Лиланфин вскочил на ноги. «Без проблем». Глава 603. Властелин всех миров. Глава 603. Когда они приблизились к сердцу сумеречного леса, им стало легче находить духовных зверей и мутантов. Через один из его небесных глаз, Нитянь обнаружил другую группу мутировавших духовных зверей и определил их уровни. Зверей 6-го уровня или выше нет, Лиланфин сможет справиться с ними сам. С этими мыслями, Нитянь указал Лиланфину их направление, и Лиланфин бросился убивать их, в то время как Нитянь остался и сформировал еще одну древесную формацию. Прошел час, Лиланфин притащил тела 7 духовных зверей обратно к Нитяню. С усталым видом он сказал: «Двое из них – звери 5-го уровня, остальные – 4-го. Он также отрезал головы этим духовным зверям так же, как и раньше. Нитянь кивнул и сигнализировал ему оставить трупы в магической формации, чтобы он мог поглотить их эссенцию плоти с помощью утечки жизни. Однако, как только он использовал утечку жизни, он обнаружил что-то другое. Хм, скорость, с которой он мог поглощать эссенцию плоти этих духовных зверей, стало вдвое быстрее, чем раньше. Всего за пару минут он полностью истощил эссенцию плоти зверя 5-го уровня. Наблюдая, как духовный зверь 5-го уровня иссыхает за считанные минуты, Лиланфин был удивлен. Это как-то связано с недавним усилением сердца, не подумал про себя Нитянь. Казалось, это единственное нормальное объяснение столь приятной перемены. Его глаза загорелись. «Я закончил только 1/3 усиления моего сердца и эффективность моей утечки жизни удвоилась». Тем не менее, он не остановился на этом, но продолжал поглощать эссенцию плоти от других мутировавших духовных зверей, а затем он продолжил усилить свое сердце с помощью небесного исцеления. Прошло несколько дней, и когда он закончил, его сердце уже было усилено на 2/3. Когда он открыл глаза, он обнаружил, к своему удивлению, что около 10 мертвых мутировавших духовных зверей были сложены прямо возле его формации заклинаний, 3 из которых, казалось, были на 5-м уровне силы. Улыбаясь, Лиланфин сказал: «Эти духовные звери проходили мимо, поэтому я убил их для тебя». Нитянь кивнул с удивленным взглядом и сказал: «Нам нужно переключиться на другое место. Я уже поглотил всю древесную энергию поблизости». «Мноу», несколько нерешительно сказал Лиланфин. «Если мы пойдем дальше, мы можем столкнуться с духовными зверями-мутантами 6-го уровня. Как ты знаешь, духовные звери 6-го уровня равны по силе воинам глубинной стадии. Я боюсь, что не смогу убить их в одиночку. Все в порядке». С этими словами Нитянь неторопливо призвал костяного демона крови. Затем он порезал ладонь и капнул кровью на открытые гладкие кости. Пламя жизни костяного демона крови мгновенно воспламенилось. Жуткий, серовато-зеленый свет мерцал в глубине его глаз. В следующий момент он дернул головой в сторону нескольких духовных зверей, которых Лиланфин недавно убил. По-видимому, он почувствовал богатую кровавую ауру, которую он мог использовать, чтобы усилить себя. С помощью мысли Нитянь остановил костяного демона крови. Вместо этого он приказал ему нести всех мертвых духовных зверей, когда они шли вглубь сумеречного леса. Пройдя несколько десятков километров, он остановился, чтобы создать новую лесную формацию, и приказал костяному демону крови поместить всех мертвых духовных зверей внутрь магической формации. Он в очередной раз запустил утечку жизни. На этот раз, он был полностью убежден, что усиление его сердца, которого он достиг с помощью небесного исцеления, оказало большое усиливающее влияние на эффективность заклинания. Причиной стало то, что после 2-го круга усиления сердца, Скорость, с которой он мог поглощать эссенцию плоти, снова удвоилась. Я не могу поверить, что усиление сердца помогло усилить мой талант родословный. Это удивительно. После того, как он поглотил эссенцию плоти мутировавших духовных зверей, он оставил костяного демона крови или Ланфена за пределами своей процветающей магической формации и приказал им убить всех духовных зверей, которые войдут в эту область. После этого он сосредоточился на последнем усилении своего сердца. На этот раз процесс доработки длился 10 дней, что было больше, чем раньше. Когда он потратил всю недавно приобретенную эссенцию плоти, и пышная растительность вокруг него засохла и умерла, он, наконец, закончил последний шаг усиления своего сердца. Во время процесса он видел, как каждая нить ткани его сердца разрывалась и собиралась вновь, и как только это происходило, его сердце раздувалось и сжималось время от времени. Теперь, когда очищение его сердца было наконец завершено, последнее препятствие на его пути к следующему прорыву было разрушено. Вихри духовной энергии в его духовном море внезапно начали активизироваться. Нитянь был удивлен, когда понял, что он может попытаться прорваться на поздний этап стадии Великого Неба прямо сейчас. Без малейших колебаний он призвал камень духовного нефрита и духовные материалы различных атрибутов из своего кольца владения, которые быстро накапливались перед ним. Только тогда ему пришло в голову осмотреть окрестности. Он обнаружил, что процветающая древесная формация уже потеряла свой эффект, так как она истощила всю древесную энергию в окрестностях. Костяной демон крови также впал в глубокий сон. Рядом с ним была дюжина мертвых духовных зверей, некоторые из которых, казалось, были на пятом уровне силы. По-видимому, вся кровь духовных зверей была высосана костяным демоном крови. Несмотря на это, в их костях, внутренних органах и меридианах все еще было огромное количество эссенции плоти. Тем не менее, костяной демон крови использовал заклинание очищения крови, поэтому он не мог поглощать остальные части. «Нитянь, ты наконец-то проснулся», — с улыбкой сказал Лиланфе. «В этот раз я мало что сделал. Это твой костяной гигант убил всех этих духовных зверей ради тебя». Нитянь кивнул. «Пока нам не нужно идти дальше. Я готов совершить прорыв». С этими словами он подошел к костяному демону крови и снова зажег пламя жизни своей кровью. Когда глаза костяного демона крови снова начали мерцать серовато-зеленым светом, он сел обратно. Так как ему не нужно было много древесной энергии, чтобы совершить свой прорыв, он не стал переходить на новое место. Кроме того, если он приблизится к сердцу сумеречного леса, то будет трудно предсказать, с какими мощными духовными зверями-мутантами они могут столкнуться. Чтобы быть в безопасности, он решил держаться подальше от ненужных рисков, тем более пока он пытался прорваться на поздний этап стадии Великого Неба. Как только он взял кусок духовного нефрита, чтобы направить его огромную духовную энергию, острый звук раздался из звукового камня в его рукаве. Этот звуковой камень был подарен ему Донг Байджи, и он позволял ему, Донг Байджи и Донг Ли, общаться на довольно больших расстояниях. Тем не менее, по какой-то причине, он никогда не получал сообщения от Донг Байджи. Донг Ли всегда связывалась с ним сама. Это был первый раз, когда он получил сообщение от Донг Байджи. «В чем дело?» — спросил Нитянь. «Наконец-то ты ответил», — тревожно сказал Донг Байджи. «Донг Ли и я искали тебя в течение довольно долгого времени. Мы отправили тебе много сообщений, но ты так и не ответил. Я культивировал», — сказал Нитянь. «Даже шум костяного демона Крофт, убивающего близлежащих духовных зверей, не смог пробудить его, не говоря уже о писке звукового камня. Аутсайдеры здесь, и они идут на нас с подавляющей силой», — нервно сказал Донг Байджи. «Я не в горном хребте иллюзии пустоты, но согласно полученной мною информации, наши оборонительные силы сейчас находятся в очень неблагоприятном положении. 10 экспертов-аутсайдеров 7 уровня спустились через эти пространственные разломы. Наш альянс терпел неудачу за неудачей. Теперь они почти были вытеснены из горного хребта иллюзий пустоты. Многие могущественные эксперты почувствовали серьезность вопроса, и поэтому потребовали, чтобы каждый эксперт стадии измерения души в домене падающих звезд бросил все дела и немедленно прибыл в горный хребет иллюзий пустоты. Костяной демон крови в их числе. Люди сейчас ищут тебя. Они хотят, чтобы ты принес его в горный хребет иллюзий пустоты и присоединился к битве как можно скорее. Но решение остается за тобой, Нитянь. Если не хочешь вступать в бой, держись подальше. Я притворюсь, что никогда не разговаривал с тобой. Донг Байджи не спрашивал, где был Нитянь, или что Нитянь делал. Он лишь быстро объяснил ему ситуацию и позволил решить, что делать. Послав эти слова, он взял на себя инициативу закончить их разговор, как будто боялся, что кто-то заметит. Лицо Нитяня переливалось различными эмоциями, когда он убирал свой звуковой камень. «Что случилось, Нитянь?» – спросил Ли Ланфин с любопытством. Будучи одиноким волком, Ли Ланфин не имел друзей, поэтому у него не было никаких средств для получения новостей из внешнего мира. Нитянь вздохнул. «Аутсайдеры идут». Ли Ланфин ахнул от изумления. «Как складывается ситуация?» Брови Нитяня нахмурились, и он сказал. «Наш альянс в очень плохом состоянии. По-видимому, 10 могущественных аутсайдеров 7 уровня пришли в горный хребет иллюзии пустоты. Наши эксперты стадии измерения души находятся в тяжелом положении. Похоже, что горный хребет иллюзии пустоты скоро попадет в руки аутсайдеров». Глаза Ли Ланфена были наполнены страхом, когда он сказал, «Как только горный хребет иллюзии пустоты падет, аутсайдеры смогут направиться в любой из 3 основных городов, не встречая никаких препятствий. Оттуда они смогут телепортироваться в другие измерения. Тогда весь домен падающих звезд скоро будет заполнен аутсайдерами. Если это действительно произойдет, люди домена падающих звезд погрузятся в пучину страданий». Некоторые эксперты стадии измерения души закончили свое уединенное культивирование и теперь спешат в горный хребет иллюзии пустоты. После короткой паузы Нитянь добавил, «Они хотят, чтобы я тоже присоединился к битве». Услышав эти слова, Ли Ланфин мгновенно взглянул на дремлющего костяного демона крови. Слегка нахмурившись, он спросил, «Так что ты думаешь?» После очередной паузы, Нитянь фыркнул и сказал с суровым лицом, «Что бы ни случилось, мне нужно сначала перейти на поздний этап стадии Великого Неба». С этими словами, он снова пробудил костяного демона крови, потратив на это такое количество крови, которого хватило бы на 2 недели. Он боялся, что горный хребет иллюзии пустоты скоро падет, и что аутсайдеры начнут бродить по этому измерению. Впоследствии он приказал костяному демону крови, чтобы тот поднял его или Ланфена. Затем гигант отнес их подальше от текущего места. Нитянь создал магическую формацию и укрылся под зеленым куполом. «Я надеюсь, что люди смогут продержаться еще немного», — подумал Нитянь. Глава 604. Властелин всех миров. Глава 604. На горном хребте иллюзии пустоты. В глубинах черной пустоты можно было увидеть светящиеся силуэты, когда реки испорченной духовной ци хлынули в измерение раскола пустоты. Все виды самой разрушительной и опасной энергии хлынули в измерение. В некоторых районах снежные бури заморозили долины и горные вершины. В других районах вспыхнуло великое пламя. В других частях горного хребта постоянно била молния, превращаясь в потоки грозовой энергии, которые были похожи на драконов, плавающих по небу и содрогающих воздух своими громовыми хвостами. Между тем, горная вершина, которая возвышалась над всей землей измерения, сияла золотым светом, как будто на ней находилось некое невероятно мощное духовное сокровище. Душераздирающие крики можно было услышать в каждом уголке горного хребта. Широкие овраги раскололись в бледно-серой земле. Ясные ручьи были окрашены в красный цвет крови. У одного из пространственных разломов Баста, лорд фантомов, взмахивал саблей Нитерсула, Равязывая голубые потоки света разные стороны. В этих огнях клинков можно было увидеть миллионы свирепых душ, собирающихся в кучу и постоянно бьющихся друг с другом. Куда бы ни полетели огни его клинка, горные вершины взрывались, и земля под ними раскалывалась. Чжао Лафин, заместитель главы фракции Небесный дворец и Линдон, великий старейшина Небесного дворца, боролись против огней клинка Баста с большим усилием, используя свои бесчисленные мечи холодного льда и эту сверкающую золотую горную вершину, которая выглядела, как будто она была выкована из чистого золота. Огромная каменная стена, которую выстроили эксперты Небесного дворца, постепенно рушилась. На другом фронте Ци Байлу и Ву Лэнгси из фракции инструментариев сражались с Аденом из 4-го демонического измерения. Аден, одетый в тяжелые черные доспехи и в зловещую металлическую маску, сидел на огромном черном боевом коне. Его глаза горели таинственным черным пламенем. Копье, которое он держал, было темнее ночи. Каждый раз, когда он вонзал его в землю, из него вырывались бесчисленные потоки демонической ци. Ци Байлу, который был на среднем этапе стадии измерения души, направил яростное пламя из случайных огненных измерений через свое зеркало, но он только изо всех сил пытался защититься от атак Адена. В месте, где люди из секты Ледяного Павильона установили защиту, Цань Цунь отступил на 3 километра, наблюдая, как 2 эксперта стадии измерения души высвобождают ауру холода, который замораживал все живое вокруг себя. Тем не менее, 2 эксперта 7-го уровня силы родословной направляли в разные стороны смертельные токсины из испорченной духовной ЦИ. В зоне вечной мерзлоты, созданной экспертами секты Ледяного Павильона, произошло столкновение потоков ледяной и токсичной энергии ЦИ. Постепенно замерзшая земля и толстый лед начали трескаться. Испорченная кровь, казалось, текла в глубинах этих оврагов, порождая токсичные туманы. Наблюдая издалека, Цань Цунь увидел изменения и понял, что зона вечной мерзлоты, созданная старейшинами его секты, находилась под слишком большим давлением и рушилась. Секта из измерения сотни битв обороняли еще один пространственный разлом. Дон Кванглинг, эксперт среднего этапа стадии измерения души, стоял на голове огромной красной обезьяны, сражаясь с фантомом эксперта 7-го уровня силы. Эта огромная красная обезьяна была его духом зверя, который был примерно таким же могущественным, как и костяной демон крови. Тем не менее, в этот момент, многочисленные злые духи нависли над ним. Эти духи были созданы и управлялись фантомом 7-го уровня через призматический кристалл между его бровями. Теперь они грызли огромную обезьяну, как муравьи грызут слона. Наблюдая, как его звериный дух постепенно ослабевает, Дон Кванглинг выглядел очень мрачным, так как он не мог придумать решение проблемы. Вместе недалеко от него, 3 эксперта стадии измерения души из секты Центрального Павильона, клана Цао и клана Гу, также сражались с 3 экспертами-аутсайдерами 7-го уровня. Их положение также было весьма тревожным. Сражения, подобные этим, теперь происходили по всему горному хребту иллюзии пустоты. Эксперты секты Небесного Простора, секты Грозовой Горы, секты Духовного Божества, секты Инь и секты Янь были в невыгодном положении в своих боях против экспертов-аутсайдеров 7-го уровня. Лидер Небесного Дворца, который находился на позднем этапе стадии измерения души, сейчас находился на пике. Он мог перейти на стадию домена пустоты. Он не закончил бы культивирование и не бросился бы в измерение раскола пустоты, даже если бы домен падающих звезд был на грани уничтожения. Ся Йи из секты Пламенного Божества был на середине перехода на поздний этап стадии измерения души. Он уже давно сказал, что не будет вмешиваться в битву до перехода на поздний этап. При отсутствии 2 могущественных экспертов стадии измерения души, люди в горном хребте иллюзии пустоты были подавлены аутсайдерами. Поэтому они могли только медленно отступать от этих пространственных разломов. Несмотря на то, что 6 пространственных разломов время от времени уменьшались и расширялись, иногда они также стабилизировались. Всякий раз, когда один из разломов стабилизировался, аутсайдеры проходили через него в горы измерения раскола пустоты. Тем не менее, они были в основном на 4-м, 5-м и 6-м уровнях, и они, похоже, не спешили вступать в бой. Вместо этого они стояли там и наблюдали за битвами между своими экспертами и экспертами-людьми, как будто они чего-то ждали. Сила аутсайдеров начала превышать силу людей. Люди начали отчаиваться. Многие воины ЦИ, которые остались в раздробленном городе, пепельном городе и земле заброшенных, покинули измерение раскола пустоты, узнав о силе аутсайдеров. Среди них, воины-изгои были первыми, кто бежал, узнав, что эксперты стадии измерения души из главных сект проигрывали битву за горный хребет. Увидев неблагоприятную ситуацию, Цань Цунь, Донг Тэнфэй и другие эксперты глубинной стадии уже отдали приказы, чтобы их юниоры должны вернуться в свои секты или кланы, активировать их великие защитные формации и остаться ждать там. Все главные секты и кланы знали, что мир не продлится долго. За последние сотни лет они использовали все свои силы, чтобы создать самую крепкую защиту вокруг своих зданий. Почти все эти заклинания были достаточно сильны, чтобы сдерживать атаки аутсайдеров 7-го уровня. Прямо сейчас они приказали своим основным ученикам оставаться позади своих барьеров с целью защиты будущего своих сект и кланов. После получения таких приказов, Сюань Ке, Е Цинь, Цинь Янь и другие юниоры стадии Великого Неба покинули измерение раскола пустоты. Даже Донг Ли, как бы она ни хотела уходить и оставлять ни теня, была вынуждена покинуть измерение. Вскоре раздробленный город стал мертвым городом. По всему городу оставалось всего несколько воинов ЦИ. В штаб-квартире Кровавых Черепов Цай Лань стоял на балконе самой высокой башни. С очень мрачным лицом он смотрел вдаль. Стоя рядом с ним, Ши Цин вздохнула и сказал с грустным тоном: «Все те боеспособные люди сейчас в хребте иллюзий пустоты. Слабые вернулись в свои секты и кланы. Что касается воинов-изгоев, они были первыми, кто покинул измерение. Наши воины – одни из тех немногих, кто остался в измерении». Сердце Цай Ланя было наполнено отчаянием и беспомощностью, когда он сказал: «По сравнению с великими формациями заклинаний тех старых сект и могущественных кланов, наши даже не стоят упоминания. Даже горстка аутсайдеров шестого уровня сможет легко сломать нашу защиту, не говоря уже о экспертах-аутсайдерах седьмого уровня. Между тем, наша организация никогда не принималась сектами из других измерений. Даже если мы добровольно откажемся от раздробленного города и переедем в другое измерение, эти могущественные секты и кланы, вероятно, откажутся принять нас к себе, даже на время». Ши Цин кивнул с горькой улыбкой. Он прекрасно понимал, что в такое опасное время, главные секты, такие как Небесный Дворец, Секта Пламенного Божества и Клан Донг откажутся принять совершенно чужих людей. Кровавый Череп явно были в списке чужих. Не имея возможности получить поддержку мощных сект и кланов, Кровавым Черепам не оставалось ничего, кроме как остаться в городе. В такой сложной ситуации даже Цай Лань не знал, что делать дальше. «Интересно, где сейчас Нитянь?» – сказал Ши Цин, еще раз вздохнув. «Если бы он был в городе со своим костяным демоном крови, мы были бы в состоянии продержаться, по крайней мере, еще немного дольше. Возможно, если дела пойдут плохо, мы сможем отправиться в измерение небесного пламени вместе с ним. Пока у нас есть костяной демон крови, мы будем в большей безопасности. Никто не знает, где он», — прискорбным тоном сказал Цай Лань. «Возможно, он уже узнал о ситуации и ушел. С костяным демоном крови он будет в безопасности, куда бы он ни пошел. Ему только следует остерегаться могущественных аутсайдеров седьмого уровня. Милорд, похоже, мы проигрываем битву в горном хребте иллюзии пустоты. Надо принять решение, мы уходим или нет», — тихо спросил Ши Цин. Цай Лань взглянул на пустой город. Его глаза покраснели, когда он сказал: «Не похоже, что у нас есть выбор. Этот город – мое пожизненное достижение. К сожалению, я не могу его оставить». Цань Цунь оторвал свои глаза от зоны вечной мерзлоты, которая постепенно наполнялась ядовитыми парами, и крикнул Чан Сену, Ли Цзин и остальным воинам из измерения небесного пламени: «Идите, вы нам здесь больше не понадобитесь. Кажется, что мы не сможем удерживать горный хребет иллюзии пустоты. Эти эксперты стадии измерения души, вероятно, тоже решат уйти в ближайшее время». Ли Цзин посмотрела вдаль, не видя перед собой ничего, кроме ядовитого пара. Чувствуя себя бессильной, она сказала: «Даже если мы вернемся в измерение небесного пламени, наши барьеры не выдержат атак аутсайдеров седьмого уровня. Хотел бы я приютить вас», — беспомощно сказал Цань Цунь, — «но их слишком много, нам не взять под защиту всех. Нам даже придется отказаться от многих своих. Большинство простолюдинов, вероятно, умрут под ударами аутсайдеров». После паузы он добавил: «У меня есть предложение для вас. Вернувшись в измерение небесного пламени, вы можете укрыться в одном из маленьких измерений, которые вы использовали для испытаний. Даже если в них не будет богатой духовной ци, вы, по крайней мере, сможете выжить. Уничтожьте вход, как только войдете. Восстановите порталы телепортации, которые приведут в измерение небесного пламени, как только вам покажите, что все уже закончилось». Услышав эти слова, эксперты глубинной стадии из измерения небесного пламени замолчали. В таких измерениях обычно даже не было духовных зверей. Если они собираются отсиживаться в таком измерении, то им придется полагаться исключительно на духовные камни. Тем не менее, независимо от того, сколько духовных камней они бы взяли с собой, они в конце концов закончатся. Когда дело дошло бы до этого, они не только бы перестали прогрессировать в культивировании, но они бы даже начали становиться хуже. Такой исход было трудно принять. Цань Цунь махнул рукой, выражение его лица было очень мрачным, как будто он внезапно состарился на десятилетия. «Идите, мы тоже скоро уходим. Все наши воины глубинной и мировой стадии возвращаются в секту». Глава 605. Властелин всех миров. Глава 605. В сумеречном лесу. Ли Ланфин сидел рядом с процветающей древесной формацией, глядя куда-то вдаль. Костяной демон крови стоял рядом с ним. Более трех десятков мертвых духовных зверей были разбросаны под его ногами. Большинство духовных зверей и мутантов были на четвертом и пятом уровне. Двое были на шестом уровне, что означало, что они были столь же сильны, как и эксперты глубинной стадии при жизни. Все они умерли от рук костяного демона крови. Сразу после убийства костяной демон крови осушил их тела, поглотив их кровь. Несмотря на это, кости, сухожилия и внутренние органы этих трупов все еще содержали обильное количество эссенции плоти. Понаблюдав за своим окружением в течение некоторого времени, Ли Ланфин пришел к осознанию. Испорченная духовная ци, кажется, сходится на самых глубоких частях сумеречного леса. Эта мысль заставила его задуматься, что же находится в самом сердце леса. Наверняка нечто опасное, подумал про себя Ли Ланфин. Прошло 8 дней, и Нитянь все еще пытался прорваться на поздний этап стадии Великого Неба с помощью многочисленных духовных нефритов и материалов для культивирования различных атрибутов. Ли Ланфин заметил, что за последние 8 дней Нитянь осушил десятки духовных нефритов и многие другие материалы для культивирования. Но даже так, он все еще не закончил свой прорыв. Зачем ему понадобилось так много материалов, чтобы совершить прорыв в культивировании? Несмотря на то, что он использует три типа силы одновременно, ему не нужно столько духовной энергии. Когда Ли Ланфин переходил на поздний этап стадии Великого Неба, он не потратил и пятой части того, что потратил Нитянь. Он слышал, что чем сильнее воин ци, тем больше духовной энергии ему потребуется при переходе от стадии к стадии. Тем не менее, увидев, что Нитянь потребляет так много материалов, он до сих пор не почувствовал никаких изменений. Насколько глубокой и прочной была его база культивирования, ССС. Издали послышались шаркающие звуки. Ли Ланфин даже не обернулся, чтобы взглянуть в ту сторону. Он думал, что костяной демон крови убьет очередного духовного зверя. Однако, когда звуки приблизились, Ли Ланфин нахмурился и подумал, это не духовные звери. Если бы это были они, их шаги не были бы такими легкими. Могут ли здесь быть аутсайдеры? При этой мысли его лицо вдруг стало мрачным. Он узнал об опасной ситуации в горном хребте иллюзии пустоты от Нитяня, и что даже эксперты стадии измерения души из могущественных сект не смогли остановить аутсайдеров седьмого уровня. Как только горный хребет попадет в руки аутсайдеров, ничто не остановит их от захвата трех крупных городов. Естественно, что они бы попытались захватить и остальную часть измерения. Он был потенциально готов к битве с аутсайдерами. Поэтому он высвободил клочок осознания души и просканировал источник движений. Он задумался, а затем сказал про себя. Они, люди. Затем он мгновенно повернулся к костяному демону крови и сказал. Пожалуйста, не убивай их, если они придут сюда. У меня есть к ним вопросы. Серовато-зеленые глаза костяного демона крови слегка поблескивали, но Ли Ланфин не был уверен, что это означало. Тем не менее, у него не было времени, чтобы проверить, понял ли он. «Кто там?» – закричал Ли Ланфин. Группа людей, которые на самом деле не направлялись в его сторону, были в восторге от осознания того, что поблизости были и другие люди, и, таким образом, поспешили к нему. Спустя несколько мгновений перед Ли Ланфином появилась группа воинов. Ли Ланфин опешил и воскликнул. «Фух, Эн из дикого пламени! Эн! Нитянь!» – воскликнула женщина в темно-синем платье, как только увидела Нитяня, который все еще культивировал под куполом. Это была Хухань, которая однажды предала его. Когда Нитянь впервые спрятался в раздробленном городе, несмотря на то, что он принял имя Хуатянь, он не изменил свою внешность. Из-за этого Хухань смогла узнать его с первого взгляда. Только недавно она узнала, что Хуатянь на самом деле был Нитянем. Тощему, маленькому парнишке, держащему руку Хухань, не хватало двух пальцев на левой руке. Он с любопытством посмотрел на Нитяня и спросил. «Старшая сестра, это тот Нитянь, о котором все говорят?» Хухань сменила тон на шепот и сказала, вздохнув. «Да, это так. Когда Ма Цзю держал тебя в заложниках у темной луны, у меня не было выбора, кроме как обмануть его, чтобы он отправился в горный хребет иллюзии пустоты. Он был почти убит в том самом походе». Ху Сюань опустил голову и сказал. «Прости, мне следовало быть осторожнее, это уже в прошлом». С этими словами Хухань, которая имела пышное телосложение, горько улыбнулась и сжала руки в приветственном жесте в сторону Ли Ланфена. «Приветствую, мистер Ли». Хухань работала с темной луной в определенный период времени, а Ли Ланфен был очень знаменитым гостем старейшины темной луны. Поэтому вполне естественно, что она знала его. Однако, Ли Ланфен не помнил ее. Озадаченно взглянув на нее, он спросил. «Почему ты здесь?» Ли Ланфин заметил, что некоторые из них были членами Дикого Пламени, а другие были просто воинами, бегущими из пепельного города. Большинство из них не были знакомы. В то время Фу Хэнь был командующим силами Дикого Пламени в горном хребте Иллюзии Пустоты. Он, Ма Цзю из Темной Луны и Гу Юй из Кровавых Черепов были довольно сильны и хорошо известны. Однако прошли годы, и многое изменилось. Фу Хэнь был только на раннем этапе мировой стадии, но Ли Ланфин уже вошел на поздний этап мировой стадии. Теперь у него не было бы шансов, если бы он сразился с Ли Ланфином, не говоря уже о том, что здесь также был костяной демон крови, чья слава уже распространилась по всему измерению раскола пустоты. Взгляд костяного гиганта напоминал взгляд хищника, готового в любой момент броситься на свою добычу. Фу Хэнь горько улыбнулся и сказал: «Брат Ли, я не ожидал, что мы столкнемся здесь с тобой и не тянем. Многие думали, что ты уже покинул измерение раскола пустоты. Я спрашиваю, зачем вы пришли сюда?» — слегка нервозно переспросил Ли Ланфин. Фу Хэнь вздохнул. «Кажется, ты до сих пор не слышал, что произошло. Горный хребет Иллюзии Пустоты уже попал в руки аутсайдеров. Эксперт раннего этапа стадии души из секты Ледяного Павильона был убит аутсайдером 7 уровня. Чжао Лафин и Лин Дон из Небесного Дворца также получили серьезные травмы. Все эксперты стадии измерения души уже отступили из горного хребта Иллюзии Пустоты». Ли Ланфин ахнул от изумления. «Что?» — отчаяние можно было увидеть в глазах Фу Хэня. Другие эксперты стадии измерения души также были ранены, кто-то больше, кто-то меньше. Люди наконец-то решили эвакуироваться из измерения раскола пустоты. Естественно, те люди из крупных сект были первыми, кто вернулся в свои секты через портал в пепельном городе. Мы могли только наблюдать, как они уходят, группа за группой. С этими словами Фу Хэнь взял паузу. На его лице появилась злоба, а затем он продолжил. Ублюдки из секты Грозовой горы оставили грозовой шар в портале. Портал взорвался сразу после их исчезновения. Те, кто застрял в измерении раскола пустоты, могли только разделиться и бежать в разные стороны, надеясь избежать безжалостных аутсайдеров. Мы – одна из групп, которая сбежала. Мы не осмелились пойти в горный хребет Иллюзии Пустоты. Ни раздробленный город, ни пепельный город, ни заброшенная земля не были в безопасности, так что мы могли прийти только в этот отдаленный, необитаемый район. Надеюсь, аутсайдеры сюда не придут. Брови нахмурились, Ли Ланфин сказал. Я полагаю, что те люди из секты Грозовой горы уничтожили ваш портал, потому что они боялись, что аутсайдеры пойдут в их измерение через него. Но почему они не могли уничтожить его после того, как через него бы ушел ты? Фу Хэнь стиснул зубы. Его глаза были охвачены пылающей яростью, когда он сказал. Они знали, что если они оставят нас, мы разбежимся, поэтому аутсайдерам потребуется некоторое время, чтобы позаботиться о нас. В течение этого времени они смогли бы получше подготовиться к дальнейшим действиям. Ли Ланфин холодно хмыкнул. Это действительно похоже на них. Это все. Как только он произнес эти слова, он увидел, что группа стала выглядеть очень печально и мрачно. Наша группа была намного больше С. Этими словами Фу Хэнь посмотрел через плечо на дюжину людей, стоящих позади него. Изначально в нашей группе было около сотни человек. Однако, когда мы начали продвигаться глубже в сумеречный лес, мы стали встречать духовных зверей и мутантов. Чем глубже мы погружались, тем выше становился уровень духовных зверей. Все остальные погибли от клыков и когтей могущественных духовных зверей и мутантов. Ли Ланфину было хорошо известно, что они наверняка прошли через ожесточенные бои против духовных зверей и мутантов, поскольку он доверял им. «Тогда почему вы двигаетесь дальше в лес?» — с любопытством спросил он. «Конечно, звери страшны, но аутсайдеры страшнее», — сказал Фу Хэнь. «Мы думали, что, поскольку в глубине сумеречного леса есть мощные духовные звери-мутанты, если мы пойдем достаточно глубоко, возможно, аутсайдеры почувствуют опасность и откажутся от поиска нас в этих лесах». Ли Ланфин ненадолго задумался, а потом сказал: «На самом деле, вам очень повезло, что вы зашли так далеко. Если бы костяной демон крови не убил духовных зверей и мутантов поблизости, вы все были бы мертвы, прежде чем смогли бы добраться сюда». Он думал, что Фу Хэнь и его группе действительно очень повезло. Учитывая их базу культивирования и силу, было почти невообразимо, чтобы они смогли добраться так глубоко в лес. Они выжили только потому, что они пошли по следу Нитяня. Они добрались до этой части леса только потому, что костяной демон крови уже убил большинство духовных зверей по пути к этому месту. Фу Хэнь также понял это, Когда он приехал и увидел множество мертвых зверей вокруг зеленого купола, он понял, что имел в виду Лиланфин, и сказал умоляющим тоном: «Да, мы знаем, что не можем идти вглубь, так что, пожалуйста, позволь нам разбить лагерь здесь с тобой, раз уж мы все страдаем из-за вторжения». Он знал, что костяной демон крови сможет защитить их, пока за ними не придут аутсайдеры седьмого уровня. В глазах Фухана и остальных, костяной демон крови был невероятно мощным оружием. После минутного колебания, Лиланфин сказал: «Я не могу принять решение за Нитиня, но я позволю вам остаться здесь, пока он не проснется. Тогда он сам решит, можете ли вы остаться с нами». «Большое спасибо», – торжественно поклонился Фухан. Остальные, включая Хухань, также с благодарностью поклонились. «Вы можете создать лагерь в 500 метрах отсюда», – сказал Лиланфин. «И не пытайтесь приблизиться к Нитиню». Фухан и остальные тихо отступили, но Хухань и ее младший брат этого не сделали. «Почему вы все еще здесь?» – нервно сказал Лиланфин. Несколько колеблись, Хухань опустилась на колени к процветающему лесу и сказала, склонив голову: «Я предала Нитиня однажды. Я просто хочу встать на колени, пока он не проснется. Надеюсь, он простит меня, сестра», – воскликнул Ху Сюань. Его голос наполнился душевной болью. «Иди вместе с остальными», – сказала Хухань. «Это не имеет к тебе никакого отношения. Я сделала ужасную вещь, и мне нужно искупить ее. Я позволю ему решить, что он хочет сделать со мной, когда проснется». Глава 606. Властелин всех миров. Глава 606. В конце концов, Лиланфин утешал Хухань и призывал, чтобы она осталась с другим. Прорыв Нитиня был вопросом огромной важности. Он знал, что у Нитиня были свои секреты, и поэтому настоял на ее уходе, чтобы она не увидела ничего, чего не должна была видеть.